огненно-рыжие волосы Джона Коттона. А потом грузовик вроде как вспорхнул в небо, нырнул и исчез. И больше ничего не было. Только лязгал вдалеке металла камни. И пришло понимание случившегося. И от этого через долю секунды их сердца раскололись на части и стали свободными навсегда. Спуй мне песню о том, как сопется бизом, где лакышится в рекче красник, где баляны в куктах и гандатрах-тах-тах, где прискорбник в печали поник. Поднимая пыль, через дыру в ограде проехали джип и два грузовика и резко затормозили. Человек 10 выскочило из машин, но ближе подойти они не решились. Утреннее солнце стояло уже довольно высоко. Воздух, как кока-кола из холодильника, веял прохладой. И лик земли был прекрасен. Но из каньона снизу тянуло невеселым ветерком, приносившим слова песенки и звуки блюза. Ветерок подрагивал в кронах сосен, прощально облетал заповедник. Ветерок горевал. Щурясь под широкополыми шляпами от солнечного света, мужчины приближались. Лица их были угрюмы. Одни были в полицейской форме, другие, городские, были охотниками и в руках держали незнающие жалости винтовки. Внезапно они остановились. Напуганные, но дерзкие, стояли перед ними. На самой кромке Магеллонской гряды 5 несовершеннолетних правонарушителей с выгоревшими волосами, покрасневшими глазами, в грязных сапогах, джинсах и куртках с эмблемой ЛБК на спине. Один держал в руках бизонью голову, и все 5 плакали. Лоренс Тефт III, и Сэмюэл Шеттер, и Джеральд Гуденау, и Стивен Лалли-младший, и Уильям Лалли сбились в кучу. И, перекрывая отдаленные звуки транзистора, выли от горя и гоготали от торжества. «Ага! Ага! Ага!» — всхлипывали они, глумясь над мужчинами в нелепых шляпах. «Ага! Ага! Ага!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОС «Логос». Май 1991 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.